Они входят в дом. Мальвина уже рассыпала восхищенные ахи и охи по поводу сверкающих на солнце частей автомобиля. Это что-то дивное. Они лавируют среди лиможского фарфора. Ковровый кардинальский путь ведет их прямо к библиотеке. «Я не приглашен на празднество к Лондонию», — говорит он, задерживаясь перед дверью и пропуская ее вперед. «Тогда я тоже не пойду», — говорит она. Ответ, который он предвидел. Библиотека — самое укромное место в доме. Ее атмосфера пропитана дыханием пожелтевших пергаментов и замшевых переплетов Гаруна Аль-Рашида и Виктора Гюго. Голубоватое окно смягчает резкий наружный свет. Надо зажечь лампу, если хочешь расшифровать золоченые угасшие буквы, если желаешь разглядеть клейменные хребты книг. Викторину и Мальвина не зажигают лампы. Один единственный портрет оживляет полутьму зала, поглядывая на свою собственность, ограниченную, правда, небольшим пространством между парчой на окнах и красным деревом шкафов. Это портрет доктора Хасинто Перальты Эредии, адвоката с рождения, экс-сенатора республики, члена правления и акционера многих обществ, хозяина этого дома, отца Мальвины, дяди Викторино. Его сияние не меркнет и в этом помещении. Солнечные крупинки, сеющиеся сквозь окно, почти все оседают на его ясном лике. А к вечеру прислуга зажигает неоновую рамку, бросающую на портрет мертвенный отсвет. Ему ни секунды не дают остаться наедине со своими бархатными покоями. Юридическая премудрость змейками бороздит дядюшкино светлое чело. Деньги, текущие в его бумажник, придают влажный блеск огромной жемчужине, озаряющей его черный галстук. Портрет исполнен в академической манере, однако не лишен выразительности. Творение испанского художника, конечно, прославленного, придворного живописца короля Альфонса XIII и прекрасной Отеро, Дон Хуасинто, Эулохио не рискует доверять свою физиономию бунтарской мазне национальных художников. Всякий триумф — это результат долгих и целеустремленных усилий. Подобными афоризмами раздражается портрет. Живой и здравствующий Дон Хасинто Эулохио, всецело поглощенный трелями телефонов, мурлыканьем на заседаниях правления, беготней по коктейлям в честь бракосочетаний, разводов и похорон своих бесчисленных друзей, Дон Хасинто Эулохио во плоти и крови не имеет свободного времени для умиротворяющего философствования. Моя биография — сплошное усилие воли и разума. Я создал этот дом с единственной, но добродетельной дочерью. Я не расточал нерасточимые богатства, унаследованные от нашего отца. Это я говорю для моего брата Архимиро. Я не собираюсь создавать из наследства лирические миражи, как Анастасио, мой второй брат, младший. Анастасио вбил себе в голову развитие промышленности в этой стране, по уши увязшей в долгах. Мои личные капиталы — портрет Дона Хасинто Эулохио. В глубине души сожалеет, что художник не снабдил его улыбкой благополучия. Мои капиталы находятся в англо-американском банке. После Кубы никто не знает, что может случиться в этой мутной круговерти, которая нас окружает. Итак, мои личные капиталы составляют 840 807,83 доллара, помещенных под 8,5% годовых. Этот отчет я получил неделю назад. Я еще помню цифры с точностью до десятых. У меня память Юстиниана.